Глава 31. Сегодня? Не сегодня? Отчеты никогда не заканчиваются, если ты заместитель директора службы внешней разведки по оперативной работе. Для выполнения своих служебных обязанностей тебе и 24 часов в сутки не хватит. Это работа, которую в принципе нельзя завершить. Ее можно только поставить на паузу. На время. За окном уже давно стемнело. Влад перелистнул последнюю страницу очередного донесения, на этот раз от штатных аналитиков, оценивающих вероятность распада соседней империи всего в жалких 20%, и свернул программу. Встал со своего кресла, подошел к двери кабинета и запер ее изнутри. Он и раньше задерживался на работе до утра, а в нынешние времена ночевать в здании будет едва ли не половина сотрудников. Влад снял пиджак, ослабил узел галстука, достал из бара тяжелый массивный стакан, которым и голову можно кому-нибудь проломить, налил в него виски на 2 пальца. Да что уж там, на все 4. И, цедя его мелкими глотками, устроился на небольшом диване в углу кабинета. Здесь он периодически спал. Здесь он очень часто ел. Здесь он... Сегодня? Не сегодня? Раньше все было проще, понятнее, честнее. Он был террористом, героем-одиночкой, ведущим свою войну против целого мира. У него не было друзей, только временные союзники, с которыми он легко расставался и никогда не оплакивал. А во врагах у него ходила вся аристократия и примкнувшая к ней СИП. И все, что ему было нужно, это убивать. Конечно, у него не было никаких шансов выиграть эту войну, и он стремился только к тому, чтобы нанести противнику максимальный урон, отдавать приказы, и осознал, что это не самый верный способ добиться желаемого. Он научился влиять на людей, научился манипулировать людьми. Оставалось только сделать последний шаг, и он научился предавать. Сегодня? Не сегодня? Он налил себе еще виски, полстакана. На этот раз не поленился дойти до холодильника и бросить в стакан лед. Со временем, и случилось это не так давно, он понял, что и на этом уровне закончить его войну невозможно. Империя слишком великая и огромная. Зверя можно напугать, зверя можно отбросить, зверя можно ранить, но уничтожить его невозможно. И все, что он мог выиграть в этой войне, было время. В первый раз Ломтев подарил республике 20 лет. 20 лет на укрепление границ и подготовку, но они даже близко не были готовы. Никакие системы вооружения не могут тягаться со старыми князьями, объединившими свои усилия для войны. Ломтев рассказывал, что в его мире было так называемое ядерное оружие, с собой на всякий случай, если откажет основное оружие. Случая так и не представилось. Влад откинул в сторону барабан, крутанул его, зарядил один патрон, снова крутанул и, не глядя, вернул барабан на место. Положил револьвер на стол, глотнул виски, щелкнул кнопкой коммуникатора. «Соедини. Только голос. Картинки не надо». «Одну минуту, шеф». Прошло гораздо больше минуты. Влад успел налить себе еще виски со льдом и вернулся в кресло, когда коммуникатор наконец-то ожил. «Влад?» «Да», — сказал он. «Наконец-то. Может быть, ты уже объяснишь мне, что происходит? Твои люди схватили меня и удерживают, не давая ни с кем связаться, и говорят, что это твой приказ». «Это ради твоей же безопасности», — привычно соврал он. «Я сама могу о себе позаботиться». «Не можешь», — сказал он. «Но все равно, прости. Возможно, я перестраховался». «Я хочу посмотреть на твое лицо», — сказала она, внезапно успокоившись. «Почему ты не включил видео?» «У нас тут проблема со связью», — снова соврал он. «Второй месяц проблема со связью», — уточнила она холодным и спокойным голосом. «Что ж, она быстро умела брать себя в руки». «А что ж ты раньше со мной не связался?» «Я был очень занят», — сказал он. «Такая у меня работа». «Я знаю, какая у тебя работа», — сказала она. «Когда меня отсюда выпустят?» «Скоро», — сказал он. «Уже очень скоро». «И ты позвонил, чтобы сообщить только об этом?» «Да». «И твои люди...» «Они выполняют мой приказ. Я пытаюсь спасти тебя от тебя самой». Он сам скривился от того, как фальшиво прозвучала эта фраза. «Я сама решаю, что мне делать». «Мои люди перехватили тебя в аэропорту с билетом до Новой Зеландии в сумочке. Ты реально думаешь, что смогла бы чем-то помочь, что-то там сделать?» «Я должна была попробовать». «Я должен был тебе помешать». Она не хотела пользоваться силой. Первого раза, того, который спас им жизнь, ей хватило. Она не желала становиться такой, как ее отец. Считала, что у любой проблемы может быть несколько решений, и насилие было бы последним, которое она стала бы искать. А потом, думает сам Ник, Влад, может быть, уже никогда и не узнает. Сегодня? Не сегодня. Он спустил курок,